14-е. Прогноз на период. На первый взгляд, эта энергия может казаться символом одиночества, но ее истинное значение гораздо глубже. Она призывает к осознанному самоисследованию времени, когда важно отстраниться от внешнего шума, чтобы услышать свой внутренний голос. Это период честного диалога с самим собой, когда нужно разобраться в истинных желаниях и мотивах, очистив их от навязанных обществом ожиданий. Такой человек становится живым воплощением мудрости, к которому невольно тянутся окружающие. Его надежность и искренность создают вокруг него особое пространство доверия, где каждый чувствует возможность получить ясный, непредвзятый совет. Это прирожденный мыслитель, чей ум постоянно занят поиском ответов на вечные вопросы бытия. Его сила в способности сохранять верность своим принципам даже перед лицом соблазнов. Каждое решение он пропускает через фильтр совести, сверяясь с внутренним компасом моральных ценностей. Это не просто носитель знаний, а проводник истины, который учит не словами, а примером собственной жизни. Вместо изоляции девятый аркан предлагает путь осознанного уединения, время, необходимое для того, чтобы из хаоса впечатлений собрать целостное понимание себя и мира. Это не бегство от людей, а процесс накопления мудрости, который потом можно будет искренне поделиться с теми, кто действительно в ней нуждается. Первое. Финансы и карьера. Переоценка ценностей, возможно, разочарование в пустой работе, поиск смысла. Минимализм. Склонность к аскетическому образу жизни, отказ от излишеств. Работа в тишине, успех в исследованиях, аналитике, преподавании. Не деньги, а миссия. Важнее заниматься тем, что наполняет душу. Второе. Отношения и семья. Глубокая интерспекция. Время разобраться в своих истинных желаниях, пересмотреть отношения. Одиночество как выбор. Возможен временный уход от социума для самопознания. Важность искренности. Если в отношениях есть ложь, они могут развалиться. Кармические встречи. Знакомство с мудрыми наставниками или духовными партнерами. Третье. Здоровье и энергия. Потребность в отдыхе. Тело требует восстановления, возможно, усталость. Важность тишины. Медитация, йога, лесные прогулки восстанавливают силы. Обострение интуиции. Сны и предчувствия становятся ярче. Духовный рост. Время учиться. Курсы, книги, духовные практики дадут ответы. Переосмысление прошлого. Важно отпустить старые обиды. Учитель или ученик. Либо вы найдете наставника, либо сами станете им. Кармическая задача – передать знания, но не навязывать их. Что нужно делать в этот период? Первое – слушайте тишину. Ответы приходят в покое. Второе – ведите дневник, записывайте озарения. Третье – не бойтесь одиночества. Это время для роста. Четвертое – избегайте поверхностных связей. Только искренние люди.